Глава 7. Разведка. Глядя на разваливающийся, укрытый строительной сеткой особняк Брусницыных, я тяжело вздохнул. Его внешний вид наводил тоску. Окна здания казались незрячими глазами старого бродяги, и дом будто бы хрипло дышал, осыпаясь каменной крошкой. Вечерело. Я ждал гида, которого нашел в интернете. Мы договорились на частную экскурсию по особняку. Это было самым простым способом попасть внутрь без риска загреметь в полицию за незаконное вторжение. Крошку Феликса я посадил в нагрудный карман своего блейзера, накинутого поверх рубашки. «Только не падай, пожалуйста, лицом вперед. Я не хочу быть раздавленным», — попросил меня он, возясь и устраиваясь поудобнее. «А ты не высовывайся и вообще не шевелись. Я не планирую объяснять всем, что ношу в нагрудном кармане хомяка». «Какого хомяка? Эй!» — возмутился он. «У меня совсем не такие щеки». Это правда. Щек у него, по сути, не было. Но кроме хомяка для моей метафоры годилась разве что крыса. И что-то подсказывало, что на такое сравнение Феликс реагировал бы не менее бурно. Хотя, пожалуй, еще его можно было уподобить маленькой птичке, которая пыталась свить гнездо. Так уютно и безобидно он копошился. Но отвешивать комплименты Феликсу я тем более не собирался. Моим гидом оказалась угловатая неформалка по имени Ольга, одетая в тяжелые берцы и кожаный комбинезон. «Особняк построили в 1770-х годах», — начала она. В 1844-м здание купил Николай Брусницын, организовавший тут кожевенную мастерскую. Его предприятие, поначалу скромное, быстро шло в рост и уже скоро превратилось в фабрику, на которой работало больше 600 человек. Род Брусницыных богател, но, в отличие от других преуспевающих купцов, они предпочитали жить здесь, а не в центре Петербурга. Дом рос вместе с ними — появлялись пристройки, поднимались потолки. Ольга рассказывала все это, стоя на парадной лестнице, которую обрамляли колонны с кариатидами и атлантами. Пожалуй, в другой день я бы с удовольствием послушал историю особняка, но сегодня играл роль сыщика, а не туриста. «Простите, можно задать вопрос?» «Конечно», — кивнула гид. «Я писатель», — с достоинством солгал я. «Пишу мрачные истории и собираю такие же. Возможно, вы могли бы рассказать мне что-то готическое об этом особняке». Ольга улыбнулась. «Безусловно. Пройдемте за мной в гостиную. Там висит зеркало, которое прозвали «Зеркалом Дракулы». «Как интересно!» — воскликнул я, хотя уже прочитал об этом в интернете. Особняк Брусницыных был популярным местом у любителей мистики — как раз из-за зеркала. Согласно легенде, Николай Брусницын купил его в Италии. Уже тогда оно считалось старинным, поскольку висело во дворце, в котором якобы хранился прах самого графа Дракулы. Вскоре после того, как Брусницын повесил это зеркало в гостиной, умерла его внучка. И по городу поползли слухи о том, что беда ждет каждого, кто взглянет на свое отражение. Более того, в советские годы, во времена национализации, зеркало повесили в кабинете главы какого-то завода, и глава таинственно исчез из запертой комнаты. А ведь сейчас из особняка тоже исчезают люди. Вслед за Ольгой я прошел сквозь анфиладу в восточном крыле. Мы посетили парадную столовую, оформленную в стиле позднего Возрождения, и полюбовались тайной дверцей, ведущей в бильярдную. Затем вышли в танцевальный зал и в примыкающую к нему небольшую курительную комнату в мавританском стиле. Темная и убранная позолотой, она впечатляла. Стены украшала повторяющаяся фраза «Хвала Аллаху», написанная арабской вязью. И вот, наконец, мы поднялись в светлую гостиную в стиле рококо. Над камином висело огромное зеркало. Я ожидал чего-то черно-золотого, мрачного и едва ли не с кровавыми брызгами на поверхности, но оно выглядело совершенно обычным. «Мы на месте», — улыбнулась Ольга и, встав спиной к зеркалу, начала рассказывать мне то, что я уже знал. Я внимательно осматривал гостиную и раму, конечно же, смотрел и на свое отражение. Пусть в зале было светло, а слова Ольги казались будничными, с каждой минутой мне становилось все более не по себе. В какой-то момент почудилось, что отражение в зеркале рябит. Словно с той стороны за нами с Ольгой кто-то наблюдает, и этот кто-то так жадно прижался к зеркалу, что поверхность пошла волнами. «А откуда тут вообще это зеркало?» — выпалил я, непочтительно перебив Ольгу. Она растерялась, потом стала повторять. «Из итальянского дворца, в котором, по легенде...» «Нет-нет», — я мотнул головой. «Я имею в виду, откуда оно взялось здесь уже после советского периода? Неужели какой-то меценат выкупил его и вернул?» «Я не знаю», — Ольга развела руками. «Но что? Что-то в ее взгляде и легком румянце, проступившем на щеках, подсказало мне, что она лжет. Меня осенило. Оно не настоящее, верно? Здесь повесили муляж, чтобы туристам было интереснее». Помявшись, гид призналась, что да. Однако ощущение ужаса при взгляде на зеркало только росло, да и оставался неоспоримым факт. Недавно тут исчезли люди. Подумав, что терять мне нечего, я напрямую спросил Ольгу о том, случались ли тут странные события в последние 2 недели. Не пропадал ли кто-нибудь из гидов или гостей? Кровь неожиданно отхлынула от ее лица. «Я ведь уже говорила об этом со следователем», — пробормотала она. Потом, словно решив, что нападение лучше защиты, вскинулась. «Почему вы интересуетесь? Вы тоже из полиции? Или журналист? Или кто?» Я не ожидал такого напора и только промямлил что-то. «Экскурсия окончена», — сказала Ольга, перехватив инициативу. «Что? Почему?» — воскликнул я, догоняя ее. Она уже быстро шла к выходу из особняка. «Потому что вы не турист», — отрезала Ольга. «Они не задают таких вопросов. Уходите отсюда немедленно». Она попробовала вытолкать меня из здания, но я уперся обеими руками в косяки. Пусть джентльменский дух во мне и негодовал при таком непочтении к желаниям дамы. «Если здесь пропадают люди, почему не боитесь исчезнуть вы? Зачем продолжаете водить экскурсии?» Она хохотнула. «А вы действительно писатель-фантаст, да?» В ее голосе мне послышалось едва ли не презрение. «Потому что магии не существует, и то, что трое наших гидов были здесь накануне исчезновения, всего лишь совпадение. В худшем случае в окрестностях орудует маньяк. На такой случай я ношу с собой это». Она вдруг вытащила из сумки газовый баллончик и, тряхнув им, мрачно предупредила. «Если вы сейчас же не выйдете отсюда, я им воспользуюсь». Делать было нечего. Я сдался. Ольга сухо отказалась от неуплаченной половины суммы и быстро ушла прочь по тихой, безлюдной в этот предвечерний час кожевенной линии. «Поздравляю!» — весело донеслось из моего нагрудного кармана, когда я, вздохнув, сел на крыльцо одного из ближайших домов. «С чем?» — буркнул я. «С провалом!» «Не будь к себе так строг. Все не так плохо». Мне казалось, что у меня не было права на поддержку Феликса. Но вдруг я понял, что он прав. Я ведь действительно ушел не с пустыми руками. «Ага, чувствую, тебя осенило», — удовлетворенно отметил Рыбкин. «У тебя сердце быстрее забилось». «Не трогай мое сердце», — возмутился я и тотчас схлопотал испуганно сочувствующий взгляд какой-то проходящей мимо девушки. Она явно решила, что я либо городской сумасшедший, либо разговариваю через наушники по телефону, и диалог имеет характер драмы. «А ты не прыгай на месте. Ты же не хочешь, чтобы меня укачало и стошнило тебе в карман?» «Только попробуй». «Да тихо ты, я тут сейчас реально помру». Давай лучше рассказывай, что полезного ты вынес из экскурсии. По сути, я вынес не так уж мало. Во-первых, я узнал, что исчезнувших было трое, и все гиды. Во-вторых, что полиция в курсе происходящего и ведет расследование. Почему-то об этом я прежде не думал. И в-третьих, у меня сложилось стойкое впечатление, что с зеркалом действительно что-то не так. Но разве это возможно, если оно фальшивка? Феликс похвалил меня за рассуждение и сразу прокомментировал ситуацию с полицией. Следователи ближайшего участка действительно знают о происходящем. Именно они рассказали нам о ситуации. В каждом районе есть минимум один сотрудник, который в курсе существования Ордена Небесных Чертогов и помогает нам. Они передают нам сведения обо всех подозрительных делах, в которых потенциально замешано колдовство. Помогают, если мы просим, хотя мы обычно не делаем этого. И потом аккуратненько пишут подходящий всем сторонам доклад. «Так что же это?» — опешил я. «Мне нужно было начинать расследование не с экскурсии, а с похода в полицию?» Феликс фыркнул из кармана. «Самостоятельное расследование на то и самостоятельное, что ты двигался по тобой лично выбранной траектории». «То есть тыкался вслепую?» — расстроился я. «Женя, однажды я начну вести счет ситуациям, когда ты обесцениваешь себя или свои действия. И поверь, это тебе не понравится», — неожиданно заявил Феликс. «Потому что за каждый раз я буду давать тебе щелбан, и уже к концу недели вместо лба будет дырка. Тебе это надо?» Я только вздохнул. «Тогда завтра утром пойду в полицию и разузнаю подробнее о пропавших. Ты же объяснишь, кому и как там обращаться, чтобы меня поняли, а не выгнали в зашей или что похуже?» «Расскажу», — пообещал Феликс. По возвращении в квартиру я был вынужден временно превратиться в няньку для Рыбкина. Это определенно было не тем, о чем я когда-либо мечтал, но выбор отсутствовал. Крохотный Феликс самостоятельно не мог ни залезть на раковину, чтобы помыть руки, ни повернуть вентиль. Я чертыхался от необходимости поить его из ложки, подсаживать везде, действуя как оператор строительного крана, и слушать нытьё на тему того, что ему не во что переодеться. В какой-то момент он ткнул на банку с ватными палочками и предложил нам устроить бой на них, как на мечах. Первым же ударом я, не рассчитав силу, отправил его в далекий полет до шторы. Не будь Феликс таким ловким и не вцепись в нее намертво, я бы лишился соседа по квартире столь же быстро и удивительно, как и приобрел. Все это время я продолжал думать о загадке зеркала Дракулы. «Слушай», — сказал я наконец. Уже была глубокая ночь, темные воды канала у нас за окнами смоленисто поблескивали, вдали слышалось гудение лодочных моторов. «У меня есть две теории о том, что могло случиться с зеркалом». «Ну-ка», — сказал Феликс, залезший во флорариум с бонсаем и сидящий там под деревом, которое для него было не карликовым, а вполне нормальным. «Первое. Зеркало уже не фальшивое. Кто-то заменил его на настоящее, и поэтому люди начали пропадать. Второе. Зеркало до сих пор фальшивое, но в нем завелся кто-то, кто жрет гостей, заглянувших в комнату после заката». «Логичные версии. Завтра дам тебе контакты того, у кого ты сможешь разузнать об этом подробнее. Все, первый день расследования закончен. Отнеси меня в спальню, будь добр». И он протянул ко мне руки. Я со вздохом послушался.